Глава 19. «Нет, я сказал нет!» Грозный крик Энгара был слышен, наверное, в самой столице. «Ты не можешь запретить мне предстать перед тотемом!» Эллирин продолжал гнуть свою линию с маниакальным спокойствием. «У тебя нет такого права, вождь!» «Мальчишка прав, но вы продолжайте. Я тут спокойно посижу в сторонке». Откуда-то из глубины главного зала раздался голос Ландослика, но никто на шестого наследника даже внимания не обратил. Вождь был слишком зол на явившегося Эльрина. Старейшины свинтили еще полчаса назад, когда оружие Энгара забрало тепло первый раз. Баркс привычно жевал губами и молчал, а я сидел в сторонке и наслаждался зрелищем. Признаться, воссоединение отца и приемного сына вышло не таким, как это обычно пишут в книгах. Поэтому неожиданное появление еще одного участника все просто проигнорировали. Никто не спешил падать на колени и просить благословения. «Я запрещаю тебе приближаться к вотчине медведя!» Ингар явно не собирался сдавать позиции. «А я тебе не спрашиваю. Я тебя в известность ставлю, что собираюсь пройтись по твоим землям. Не ты даешь право называться Андо, только тотем. И я собираюсь убедить его, что достоин этой фамилии». Откуда Эльрин набрался этой упертости и для чего ему вообще вздумалось войти в мою семью, я не понимал. Вроде родственник только по матери, крови озверевшего в край Ингара в нем нет, но даже не пытается сдать назад. Баран упертый его тотем, а не медведь. И вновь напомню, мальчишка имеет на это право. Ландо, как и я, явно наслаждался ситуацией, периодически подливая масло в огонь. «Да чтоб вас всех разорвало!» — рявкнул Ингар и со злостью обрушил топор на пол. По камням пошла длинная трещина, а лезвие ушло в пол почти наполовину. Зато заметно потеплело. От холода я даже перестал кончики пальцев ощущать. «Эльрин Слик может предстать перед нашим тотемом в любой момент», — перевел ругань внука на человеческий язык Баркс. «Когда желаете пройти процедуру?» «Через 2 недели. Вместе с Легом. Я пойду первым». Видимо, Белобрысый давно для себя все решил, поэтому на этот раз насторожился Ландо. «Ты не пойдешь с ним в один день», — послышался голос шестого наследника, но Эльрин даже не повернулся в его сторону, а лишь удостоил репликой. «У тебя нет права что-то мне запрещать, дядя. Моя жизнь принадлежит мне и только мне. И лишь я решаю, когда и куда могу идти». В зале повисла тишина. Все осмысливали услышанное. То, что требовала Эльрина, не очень приветствовалось, хоть кое-где и практиковалось. Сама процедура для меня являлась загадкой, но кое-что я все же знал. Каждый раз, когда должна состояться инициация, шаман доносит до духа-хранителя имена и фамилии тех, кто к нему пожалует. Обычно инициируется по одному, тотем не любит перенапрягаться. Если же испытуемых несколько, и некоторые из них являются недостойными способностей и фамилии, дух-хранитель уничтожает неугодных, а их силу передает достойным. Решение Эльрина идти со мной в один день, причем первым, говорит о том, что он готов умереть и отдать мне всю свою силу и мощь, какой бы она ни была. И вероятность этого значительна, учитывая не самые простые отношения между бурыми медведями и гадюками. Поэтому Ландо так встревожился. «Так тому и быть». Ингар из-под лобья посмотрел на Эльрина. «Если тотем признает тебя достойным, я приму тебя. Лек, шаман, следуйте за мной. Мне нужно с вами поговорить». То, что вождь покинул свой зал, оставив в нем сразу 2 отливающих золотым символом гадюк, являлось грубым нарушением этикета. Таким, за которое вполне можно схлопотать неплохое наказание, вплоть до смертной казни. Но Ингару на это было плевать. Он медленно брел в сторону вотчины тотема, размышляя о превратностях судьбы. То, что казалось давно забытым, всплыло вновь и начало качать права. Так и не зажившие раны на душе начинали ныть, стоило только взглянуть на Эльрина. Он слишком сильно походил на мать. Слишком. «Садитесь». Ингар первым рухнул на камни и взглянул на свою деревню. За год в ней произошли огромные изменения. Появился водопровод, начинали отстраивать нормальную канализацию, вырубали леса под новую дорогу. Совместная работа с пантерами приносила свои плоды. У клана появились деньги, которые можно тратить на развитие, а не на выживание. Учитывая же право императора на покупку устройств паука, члены клана Бурого Медведя впервые за 3 сотни лет смогли ощутить себя настоящими людьми, а не изгоями. «Что ты знаешь об Эльрине?» — прямо спросил отец. Отнекиваться или недоуменно хлопать глазками я не привык, так что без утайки выложил историю, рассказанную мне Белобрысом. «Дейре была для меня всем», — глухо произнес Ингар. «С первого курса Мирокса мы были вместе. Даже ее семья ничего не могла с этим поделать. Из-за нее я поругался с Уландой и едва его не прибил, но она заступилась за брата. А затем из-за меня, сумев вымолить у императора для меня прощение. Но этим она обрекла себя на нечто более страшное, чем смерть, на союз с нелюбимым. Когда спустя годы она явилась ко мне с ребенком, вся избитая, запуганная, слабая, я готов был порвать весь мир. Но я понимал, простая месть обернется для клана крахом. И тогда я взял ее в жены. Тотем был против. «Не просто против, он был взбешен», — поправил Баркс. «Вождь пошел против духохранителя, за что и получил свое наказание». «За то, что я взял жену против воли духохранителя, тот даровал мне право последнего зачатия. Ты мой первый и единственный сын. Но зато вся история узнала о том, что такое месть разгневанного медведя. Я уничтожил питонов, выслеживал их везде, где только мог, и никто не мог мне помешать. Сейчас питоны — скопище слабых и безвольных тварей, разбросанных по всему миру. Как клан они больше не существуют». Дейре понесла через несколько недель, но то, что творил с ней бывший муж... Она не хотела жить, она не боролась. Она сдалась, как бы я ни уговаривал ее остаться. «Ты родился на 2 месяца раньше срока. Дейре умерла не после родов, а до. Пришлось тебя спасать. Ты был слабым, хилым, лишенным воли. Тебе даже способности тотема не пристали. Настоящий медведь, упав головой вниз с дерева, встал бы, отряхнулся, нашел топор и срубил бы обидчика под корень. Но случилось то, что случилось. Один Лек умер, родился второй Лек. Ты». «Почему Ландо так возится с Эльрином? Почему забрал его, воспитал втайне от всех? С чего такая забота?» «Дейре является запрещенным именем у гадюк. О ней не принято вспоминать. Ландо... У него и Дейре была общая мать. Император меняет жен, как перчатки. Едва ли найдутся 2 наследника от одной женщины. Дейре была дорога Ландо, потому что это была его настоящая полнокровная сестра, единственная». «Тогда я не понимаю, почему ты не хотел, чтобы Эльрин попал к нашему тотему?» «Потому что никто не знает, как отреагирует медведь на вернувшегося блудного сына», — ответил за вождя Баркс. «Внимательнее будь, Лек, тебе же все только что рассказали». «Ты признал ребенка своим сыном», — догадался я. «Эльрин мой брат, причем не только по рождению, но и по признанию». «Я не хочу его терять, он слишком похож на нее», — тяжело вздохнул Ингар и как-то разом осунулся. «Я заметил, что отец уже далеко не молод. По сравнению с тем же Ландо, он и вовсе выглядит стариком». «Поговорили и хватит». Баркс подвел черту под этой темой. «Лек, что у тебя произошло в поезде? Зачем тебе броня Инферно? Что вообще у тебя произошло с последней нашей встречи?» «Броня для изучения. Хочу понять, каким образом она взаимодействует с телом», — пояснил я и на какое-то время превратился в оратора, пересказывая события последних месяцев. В том числе и алгоритм подготовки неинициированных ребятишек. В соглашении о неразглашении с Академией пункт о том, что мой клан будет владеть этой информацией, был указан отдельной строкой. Боролись мы за него до хрипоты, но я победил. Хотя особую радость я испытывал из-за того, что мне удалось отстоять броню убитых Ландо Инферно. Когда действие яда закончилось, то я, недолго думая, раздел трупы. Во мне проснулся исследовательский интерес. Первое время накатывала тошнота, но чем дольше я копался во внутренностях, тем спокойнее становился. То, что лежало на полу, не было человеком. Внешне да, но не внутренне. Часть органов отсутствовала, присутствовали какие-то новые, и кругом был металл. Даже не металл, ткань, перемешанная с чем-то металлическим. А вот Карин разочаровал. У него я не обнаружил ничего ценного. Камни, которыми он оперировал, разрядились. В теле никаких изменений замечено не было. Казалось, это самый простой человек, но именно его в первую очередь утащили люди Ландо, встретившие нас по прибытии поезда. «Инферно уволокли тоже, но броню я смог задержать, заявив, что только Ландо имеет право ее у меня забрать». «Алый бант», — нахмурился Ингар. «Я такой организации никогда не слышал. Шаман?» «Откуда? Сидим тут в деревне, носу дальше огорода не высовываем. Меня другое беспокоит. Не весть откуда взявшийся маг. Причем не самый слабый. Остановить ангела не каждому дано. Тем более такого ангела, как Ландо. Я не слышал, чтобы львы славились такими способностями». «В том-то и дело», — протянул Ингар. «Мир меняется. Видимо, пора меняться и нам». «Еще одно. Долг Ландо. Хочу с вами его обсудить. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать, как правильно поступить, поэтому...» «Ничего не говори», — предостерегающе поднял руку Баркс. «Это твой должник, и только тебе решать, что с ним делать. Думай только о себе. Ни о клане, ни о будущем. Только о том, что нужно тебе здесь и сейчас. Уверен, другого такого шанса у тебя не будет». «Это твое решение, сын», — подтвердил Ингар и поднялся на ноги. «На сегодня достаточно. Никаких тайн в чертогах. Соглядатые гадюк сидят там круглые сутки. Думают, что я их не вижу, идиоты кривозадые». Две недели до инициации промелькнули как один день. Помню, что мы что-то делали, к чему-то готовились, куда-то ходили. Но если спросить, что конкретно мне пришлось выполнять за это время, ответить не смогу. Все и ничего одновременно. Хаты Эльрин погрузились в деревенский колорит, и стоит отдать им должное, не сломались. Конечно, несколько раз отвешивали комментарии относительно туалетов на улице, но друзья и сами видели те изменения, что происходили с моей деревней. Да и не деревней уже, небольшим городком под скромным названием Туро. За последние полгода население увеличилось раза в два. Бурые медведи со всей империи устремились обратно в свою вотчину. Изгои начали превращаться в довольно интересных партнеров. Появились даже торговцы из провинции. Приезжал кто-то из тигров, чтобы лично засвидетельствовать почтение перед обладателем золотой головы гадюки. Ландо смылся в первый же день, обещав вернуться к инициации. Так что Эльрину пришлось отдуваться за все свое семейство. Но самое чудесное, что я ощутил дома и чего мне критично не хватало в столице, это воздух. Чистый, свежий. Парни первые два дня ходили как не свои, опьяненные кислородом. И однозначно заявили, что лучше прожить всю жизнь в такой глуши, подальше от цивилизации, чем возвращаться в смрад столицы. В общем, дел хватало. Так что, когда наступил долгожданный момент, я даже не понял, что произошло. Вроде шел себе спокойно по улице, никого не трогал, как неожиданно пространство вокруг меня потемнело, и я едва не налетел на полупрозрачную фигуру медведя. Дух-хранитель явился ко мне во всей своей красе. «Я жду тебя!» — произнес тотем и громогласно зарычал. «Вот теперь-то я проникся. Услышать настоящий рев нашего духа-хранителя — такое себе удовольствие». Даже когда мир вернулся в нормальное состояние, я не сдвинулся с места, словно прикованный. В ушах все еще стоял звон, а перед глазами плясали звездочки. «Ну вот, теперь и ты готов», — послышалось ехидное замечание Эльрина. Брат сразу понял, что случилось. То же самое произошло с ним полгода назад. Хат эту процедуру уже прошел. Неделю назад тотем соизволил обратить свой взор на нового члена клана. Результат был предсказуемым. Как выпускнику подготовительного курса, медведь даровал моему другу право пользоваться маной и наделил, это мне Хат по секрету сказал, клеймом 7/15. Не самый сильный, если сравнивать с шаманом клана 10/25, но гораздо сильнее этого несчастного охотника, что прикончили гоблины во время моего знакомства с Ландосликом. В качестве именного оружия Хаду презентовали красивую рапиру, сверкающую синим пламенем. Правда, что она делает, друг еще до конца и сам не понял, поэтому дни напролет проводил на тренировочной площадке, изучая новые способности и радуясь им, как ребенок новой игрушки. «Идем». Эльрин потянул меня к горе за оградой. Вотчина духохранителя находилась вне поселения. Дороги у нас уже замостили гладким покрытием с хорошим водоотведением, так что нам не приходилось прыгать с камня на камень, как раньше. Проходя мимо дома, я заметил Ингара. Вуж, скрестив руки, стоял на веранде и смотрел куда-то вдаль. Рядом с ним находился Ландослик. Даже издали его черная броня была узнаваема. Мужчины молчали, все, что можно, уже было сказано. Эльрин от своего решения так и не отказался. «Готов?» Баркс встретил нас перед точкой инициации. В обычное время это была простая пещера, где я, например, часто скрывался во время игры в прятки. Но сейчас напряжение в воздухе говорило о том, что чужаку подходить сюда опасно. Наш дух-хранитель не обладал терпением. В отличие от большинства тотемов, он вначале бил, потом разбирался, по кому пришелся удар. «Медведь, что с него взять?» «Всегда готов!» Ухмыльнулся Эльрин, подкидывая в руках силовой камень. Однако за этой показушной бравадой даже я чувствовал страх. Белобрысый прекрасно понимал, с большой долей вероятности он отсюда живым не выйдет. Но отговаривать его от такого шага я уже устал. Все, что мне оставалось, смотреть, как Эльрин, танцующей походкой согласившегося с самоубийством человека, входит в пещеру и исчезает в темной дымке. Причем так резко, что я непроизвольно дернулся вперед, чтобы помочь. Барх с железной хваткой вцепился мне в плечо и пояснил. «Это нормально. Говорит о том, что тотем согласен его оценить. Если бы Айрин был недостоин взора, уже сейчас был бы мертв. Это хороший знак, Лек, хороший». Я с нескрываемым удивлением уставился на Баркса. «Тотем великий, да старик переживает за Айрина. Искренне, со всеми доступными ему эмоциями. И только понимание того, что он является шаманом клана, не позволяет терять лицо. Кто бы мог подумать, что нашему прадеду не чужды эмоции?» «Чё так долго?» – проворчал Барк спустя минуту, и неожиданно темная пелена, закрывающая внутренности пещеры от всего мира, налилась яркими красками. Красный, синий, зеленый – они менялись с такой скоростью, что у меня в глазах зарябило. Однако я должен признать, это было красиво. У меня даже рот открылся от удивления. И не только у меня. Я услышал ошарашенный шепот шамана. «Тотем великий, у нас Витязь!» Знакомое слово. Я уже один раз его слышал, но смысл для меня остался непонятен. Расспросить у Баркса не удалось. В этот момент полностью обнаженный Айрин вышел из пещеры и рухнул на колени. В руках у Белобрысова желтым светом горел полуторный меч, а на плече появилась татуировка. У меня во рту пересохло, когда я увидел цифры, что даровал тотем моему брату. 16/31. «Это что же за монстр такой родился, что даже столетний старик ему не ровня?» «Чего ты стоишь? Помоги другу встать!» – заволновался Баркс. Сучив мне силовой камень, старик едва сам не затолкал меня в круг, оставаясь тем не менее на месте. Ему нельзя пересекать незримую черту. Я ринулся вперед и услышал звон. Тотем даровал мне право находиться на его земле. Решив, что это сейчас не самое важное, я добрался до друга. Досталось ему крепко. Из носа шла кровь. Глаза походили на два огромных блюдца, лишенных всякого смысла. Он озирался по сторонам, явно не понимая, где находится и кто он вообще такой. Но не падал, оставаясь на коленях. «Вставай!» Я попытался поднять Айрина и едва не рухнул сам. Мне показалось, что легкий на вид брат весит целую тонну. Я вообще не смог сдвинуть его с места. «Айрин Андо!» – закричал я, копируя наставников из академии. «Немедленно поднялся на ноги и вышел за черту. У тебя 10 секунд. Давай, размазня, собрал волю в кулак и двинулся отсюда. Ты бурый медведь или дохлая гадюка, что только и делает, что ползает? Встал и пошел выполнять!» Подействовало. «Раздери меня, тотем, подействовало!» Взгляд Айрина так и остался стеклянным. Но он с зубодробительным ревом, как заправский медведь, поднялся и на негнущихся ногах пошел прочь из пещеры. Шаг, затем второй, третий. Я продолжал подбадривать Айрина до тех пор, пока он не пересек некую незримую черту. Брата подхватил шаман и жестом указал мне на пещеру. Настала моя очередь проходить инициацию. Черную пелену я даже не заметил. Казалось, что ее вообще не существовало. Просто некий визуальный эффект, чтобы скрыть то, что творилось внутри. Там же горело несколько ламп, между которыми сидел тотем. В буквальном смысле сидел, умастив свою мохнатую задницу на какой-то булыжник. Полупрозрачный дух-хранитель дождался, пока я подойду ближе, после чего глубоко втянул носом в воздух. «Сядь, тот, кто носит имя Лекандо!» Пророкотал тотем, после чего вполне человеческим жестом указал на один из камней. Я устроился с интересом, смотря на могучее существо. Страха не было. Любопытство, интерес, желание узнать, что это такое, но точно не страх. Тотем какое-то время молчал, продолжая периодически всасывать в себя воздух. Наконец он пророкотал. «Ты не тот человек, который носит имя Лекандо. И твой камень мне не интересен. Камни нужны людям!» Я хотел было съязвить, мол, кто бы говорил, но прикусил язык. Нет, не из-за того, что боялся тотема или того, что на меня кто-то влиял. На меня снизошло озарение. На самом деле тотем был человеком, не сейчас, в прошлом. А облик медведя – это всего лишь оболочка. Оставлять этот комментарий без реакции я не мог, поэтому склонил голову и произнес. «Я Валь в костюме человека. Ты человек в костюме медведя. Какая разница, кто мы, если и ты, и я – разумные существа, находящиеся в клане бурого медведя?» «Ты понял!» Медведь рыкнул и превратился в дымку, чтобы сформироваться в крепкого, косматого, в чем-то грубоватого, но вполне себе обычного, хоть и полупрозрачного человека, одетого в достаточно дорогой костюм. «Тогда поговорю с тобой в этой давно забытой форме!» Повисла тишина. Я не знал, что нужно говорить. Призрак тоже не спешил вершить свой суд. Наконец он спросил. «Расскажи, как ты пользуешься магией?» «Вижу источники силы, порождаемые ими линии. Если источник свободен, не замкнут на себя или на устройство, а также никому не принадлежит, то у меня есть возможность оперировать линиями. Складывать из них конструкции, отправлять энергию в другие места, тащить к себе. Но с последним я не очень экспериментировал. Мне становилось плохо». «Понимаю. Магия приклеивается к твоей оболочке, а без емкости, способной ее поглощать, начинает влиять на ближайшие объекты, где есть электричество. Мозг и сердце. Поэтому тебе становится плохо. Когда электричества мало, заемная сила плохо расходуется. Именно поэтому, когда ты начинаешь активно думать, вспоминать или решать задачи, голова начинает работать, а тебе становится легче. К тому же запоминание материала переходит на другой уровень. Это ведь то, что принесло тебе имя в Академии». «Ты это знаешь?» – удивился я. «Я хранитель. В мои обязанности входит знать все, что происходит с моим кланом, даже если члены этого клана не являются людьми». «Ты уже второй раз указываешь мне на происхождение, словно это что-то противозаконное. Мы оба знаем, кто я такой. К чему эти напоминания? В конце концов, ты призвал меня в это тело, а не я самолично его занял. Все, что мне остается, честно делать все, чтобы доказать свое право находиться в этом мире». «Поэтому я дал тебе право войти сюда». На лице призрака не было ни единой эмоции, словно с манекеном разговариваешь. «Хотел лично посмотреть на то, во что ты превратился за полтора года, и уже потом принимать решение. Мне нравится то, что ты делаешь для клана. Мне нравится то, куда повернул вектор развития. Нравятся люди, которых ты привел. Из них выйдут могучие войны. Но меня смущает твое происхождение. Я не знаю вальгов, не знаю, на что они способны. Но еще сильнее я не понимаю, что происходит от симбиоза человека и вальга. Тебе сколько лет было, когда ты погиб?» 30, ответил я, не понимая, куда клонит тотем. «Седьмое перерождение». «Верховный маг, проживающий седьмую жизнь. Не кажется ли тебе, что твое поведение в этом мире немного не похоже на мудрого и взвешенного мага? Ты же плел заговоры против императора, раскусывал интриги, как орешки, а здесь ведешь себя, как какой-то безусый юнец. Спокойно сливаешь на сторону важную информацию, показываешь свою силу, а перед императором так и вовсе на колени рухнул. Что, справиться с давлением не мог? Верховный маг. Слишком много в тебе от лего осталось, и оно настолько плотно вошло в твою суть, что ты сам этого не понимаешь. Ты уже не тот вальк, что жил в своем мире. Далеко не тот. И ты не лег. Поэтому, если я дарую тебе силу, кто даст гарантии, что ты не обратишь ее против своих? Что ты сможешь вообще с ней совладать?» Вопрос явно носил риторический характер, поэтому я промолчал. Новость о симбиозе оказалась для меня неприятной. С этим нужно будет обязательно разобраться. «С другой стороны, если не дам, то кто потянет клан дальше? Эльрин силен, но он предназначен для других целей. Хать хорош, но недостаточно. Вождь слаб, и прощать его я не собираюсь. Шаман стар. Других достойных андо у меня нет, и в ближайшие годы не предвидится. Перерождаемся мы, вальк. И в этом проблема, которую нужно решать. Нам нужна свежая кровь, даже если это кровь другого мира». И вновь молчание с моей стороны. Видимо, давно тотем не разговаривал. «Для того, чтобы быть витязем, в тебе не хватает духа, воли. Слишком много осталось от того безвольного теста, что когда-то называлось Легомандо. Возможно, через год-два, но не сейчас. Да и невозможно создавать двух витязей в один день. Начнется волнение. Есть у меня одно решение, которое лучше всего тебе подходит, но этот путь должен пройти ты сам. Скажи, вальк, носящий имя Лекандо, готов ли ты рискнуть жизнью? Согласен ли ты стать истинным магом этого мира?» Вопрос явно был с подвохом, но выбора у меня по сути не было. Я действительно не герой. Броситься в гущу сражений, конечно, могу, но выйти из нее без повреждений вряд ли. Не мое это. «Да, что я должен делать?» «Для того, чтобы стать магом, тебе необходимо учиться. Я этого сделать не могу, на мне запрет. Других учителей в мире, населенном людьми, нет. Тебе нужно отправиться туда, где живут истинные властители этого мира, гоблины. Завоюй их уважение, и тогда они откроют тебе истинную силу дракона». Но на этом пути есть одно ограничение, Мифрил. Ты должен его избегать. Если ты поглотишь хоть крупицу этого презренного металла, гоблины тебя не примут». «Это ведь не все условия», — уточнил я. «Слишком просто получается». «Не все», — подтвердил дух-хранитель. «У тебя будет ровно год с момента инициации до того, как стать магом. Если ты не сможешь за это время найти подход к гоблинам, ты перестанешь видеть магические линии. Ты станешь обычным смертным, таким же, как все остальные. Поэтому ты должен для себя решить, готов ли ты рискнуть и отправиться далеко на северо-запад, к самому воинственному племени, или ограничимся тем, что я открою тебе право использовать способности. Во втором случае ты продолжишь видеть магические взаимодействия. Кстати, это довольно забавная ситуация. Становясь духами, мы даем клятву никогда не давать людям возможность выбора, никогда не приходить к ним в первородном обличии. Я приносил клятву в том, что все, что получают от меня люди, является лишь моей волей, и мой клан должен принимать это беспрекословно. Что скажешь, Вальк, носящий имя Ле Кандо? Какой выбор ты сделаешь? А разве он на самом деле существует? Усмехнулся я. Ты же прекрасно знаешь, что я выберу. «Знаю», — согласился Тотем, — «поэтому и предлагаю. Прими свое оружие, бывший вальк по имени Ле Кандо. Правом, данным мне великим драконом, основателем этого мира, я нарекаю тебя человеком со всеми правами и обязанностями. Отныне ты чародей. Докажи свое право на это звание и подтверди его на алтаре Зулвара». Баркс уложил Эльрина на землю и достал полотенце. Прошедшие инициацию рождали заново и возвращались в мир, измазанные в околоплодных водах. Обычно шаман поручал омывать новеньких своим помощникам, но не сегодня. Никто не должен был видеть смерти члена императорской семьи. Сейчас же, когда Эльрин вышел, никто не должен видеть слабого витязя. Они рождались настолько редко, что считались мифом. Один на 100 тысяч, если не на миллион. Витязи получали доступ к мане и право использовать дарованную тотемом магию. В этом они мало чем отличались от всех остальных. Так, немного мощнее, да и только. Настоящие отличия заключались в другом. Витязи умели запоминать и адаптировать под себя все способности, что использовались против них. Лечение, атака, поддержка – все. Единственное ограничение – количество свободной маны, тратящейся на заклинание. Но даже здесь Эльрин продемонстрировал что-то запредельное. 16 единиц после инициации можно увеличить разными техниками раза в два, что превратят парня не просто в витязя, а в настоящего монстра. Ему даже мифрил жрать не нужно. Ни один ангел по силе близко не будет равен этому белобрысому чудику. Все же правильно он сделал, что настоял на инициации. А со способностями Баркс новому витязю поможет. Как ни хорохорься, но от своей натуры не убежишь. Недаром же он сам носит это почетное, но тяжелое бремя. Это еще что такое? Шаман замер с занесенной тряпкой. Лек задерживался, но особой опаски не было. Тотем не должен был навредить сыну вождя. После того, как родился витязь, Баркс особо не рассчитывал на что-то серьезное. «Будет хорошо, если Лек повторит показатели Хада, и тогда лет через 30 сможет стать достаточно сильным одаренным. Но то, что происходило с защитной пеленой, такого при рождении обычного человека не бывает. Такого вообще не должно быть. Он, столетний старик, никогда об этом не слышал. Темная пелена не меняла цвет. Она разом обрела все возможные цвета мира». Это была даже не радуга, это был весь спектр от черного до белого. И этот спектр собирался кого-то рожать. Что же это, тотем, смилуйся, такое? Стреломет? Ты хоть раз слышал о том, чтобы тотем даровал кому-то стреломет? Как твой медвежонок его получил? Лэндес Лик посмотрел на Ингара Андо, ожидая ответа. Два непримиримых врага договорились на время забыть былые распри, чтобы разобраться с тем, что даровал тотем их детям. И эти дары им не очень нравились. «Для меня это такая же новость, как и для тебя. Его именное оружие создаст проблемы». «Проблемы? Да его прикончат при первом же удобном случае. На всякий случай, чтобы избежать проблем в будущем. Именное оружие дальнего действия не просто опасно, оно недопустимо». «И что это за светопредставление было с инициацией? Откуда радуга? Он тоже витязь?» «Ты же прекрасно знаешь, что двух витязей в один день не бывает. Подождем, когда он придет в себя и расспросим. Может, он стал простым человеком?» Ингар закладывал в эту фразу немного другой смысл, чем услышал Ландо. «Простым человеком? С татуировкой 50-50? Максимальное значение сразу по двум параметрам у простого человека? Медведь, не зли меня, тотемом тебя прошу, я и так на взводе». «Сын Дейре, видись, проклятие! Когда отец об этом узнает, прикажет по косточкам его разобрать, чтобы понять, как поглощаются способности. Не было печали. Я обучу его скрываться. У меня же это получилось. Пришли доверенного человека, нужно передать ему способности гадюк». «Доверенного? Нет, медведь, я в этом мире никому не доверяю. Я сам передам ему все, что знаю. Но только ему, к твоему медвежонку я и близко не подойду». «К твоему медвежонку я и близко не подойду». «Не нужно ко мне подходить», — произнес я, появившись в зале заседания. Меня шатало, выворачивало, но позволить себе такой слабости, как отдых, я не мог. Мне даровано слишком мало времени. Когда я очнулся, тотем в форме медведя вновь меня навестил и даровал способность. Ту, что должна спасти мне жизнь, когда все будет плохо. Явился шаман, и по его задумчивому лицу было видно, он озадачен. Не каждый день к тебе является дух-хранитель и обязывает в срочном порядке обучить вновь инициированного пользоваться способностями. Много времени не понадобилось, сказался опыт работы с силовыми линиями. Несмотря на то, что мне действительно было плохо, я протестировал новые способности и очутился на совещании. Отлично, эти двое мне как раз и нужны. Как ты сюда попал? Нахмурился Ингар, и в зале заметно похолодало. «Возвращение домой, способность, дарованная тотемом. Я еще не до конца в ней разобрался, но это сейчас не важно. Хорошо, что я вас застал. Отец, мне нужно будет покинуть вас. Тотем поручил мне одно дело, отказываться от которого я не могу. У меня есть всего год, так что с Академией придется повременить. Подробности расскажу позже. Что касается вас, ваше высочество, то... Ландо Слик, я освобождаю тебя от долга крови. Ни мне, ни моему клану ничего от тебя не требуется. Слово произнесено». Реакция тотема оказалась настолько мощной, что я зашатался. Медведь явно имел какие-то планы на эту гадюку, но не я. Ландо потер запястье, откуда исчезла татуировка, и подозрительно сузил глаза. «Почему?» «Потому что тебе возвращаться во дворец. Потому что твой отец слишком силен, чтобы от него скрыть эту печать. Лично мне не кажется, что император обрадуется тому, что один из его наследников задолжал медведям. Мы, конечно, не изгои, но и добренькими подданными точно не будем. Я не хочу, чтобы дядя моего брата пострадал, даже если этот дядя меня ненавидит». «Почему тебе нужно уйти, сын?» То, что отец задал этот вопрос при Ландо, говорило о том, что у них, если не перемирие, то дружба против кого-то. И, видимо, доверие перешло на новый уровень. «Раз так, то, возможно, Ландо тоже может мне помочь. У меня есть год, чтобы подтвердить свое право на дарованное тотемом звание, и мне нужно двигаться к северо-западным гоблинам. Кто-нибудь из вас знает, какие особенности есть у чародеев? На ближайший год я превратился в одного из них». Конец первой книги.